Нужно было бы еще представить доказательства тому, что вы утверждаете. Расписка у меня. — Да, — сказал отец Дегзиль, — но существует дубликат. — Дубликат? Тяжелые веки президента слегка задрожали. — Дубликат. Или копия, — с апломбом подтвердил иезуит, подписанная полковником Ли как вкладчиком и агентом, принявшим вклад. И так как Брайан странным взглядом смотрел на него из-под лобья, он закончил. — Будьте спокойны. Я не взял с собой этой копии, собираясь ехать к вам. Наступила минута молчания. — Еще сигару? — спросил Брайан. — С удовольствием. — Вывод из всего этого тот, — с огорченным видом произнес президент, — что полковник Ли не доверял мне. Это нехорошо. Никогда я этого не думал. То, что вы оказываете так мало протекции его вдове, доказывает, что его недоверие имело основание, — возразил отец Дегзиль. Президент поиграл брелками своей цепочки. Ну, а это копия. Она находится в настоящее время в руках у надежных друзей, — сказал иезуит. Надежные друзья — залог покровительства Всевышнего, — согласился Брайан. — У них в руках копия этой расписки, — продолжал отец Дегзиль. — Они получили поручение опубликовать ее в самых больших газетах Союза. Если сегодня у нас 15 января, к 1 марта я не прибуду в Сан-Луи, чтобы этому воспрепятствовать. — Допустим, — сказал Брайан, подумав немного. — Допустим, что по той или иной причине я не сумею помешать этому оглашению. Как вы думаете, что воспоследует? Вы сами сейчас сказали. Очень скверное впечатление. А именно, все преданные вам будут очень недовольны. Может быть, и не так. Не в первый раз я буду оклеветан. Я буду оспаривать подлинность документа. Я объясню все дело религиозной распри. В случае нужды пущу в ход откровение. Теперь моя очередь напомнить вам, что я непогрешим. — Ну, что касается мормонов, может быть, вы правы, — сказал иезуит. — Но что касается других граждан Федерации, нет. Уверяю вас, это будет грандиозный скандал. Я знаю, что вы ни в коем случае не желаете вызвать его. — Верно, — задумчиво сказал Брайан, — но в таком случае... — В таком случае сделайте немедленное распоряжение, чтобы я мог к 1 марта очутиться в Сан-Луи. — Я, конечно, от всей души помог бы вам попасть к назначенному вами числу в такой очаровательный город, нисколько не сомневаюсь в этом, но вы знаете, что я хочу попасть туда только в обществе миссис Ли. «Миссис Гуинет, разрешите лучше миссис Ли?» «Повторяю, миссис Гуинет, — сухо сказал Брайан, — вы меня достаточно знаете. Я не стану спорить из-за слова. Если я говорю «миссис Гуинет», то мне даже досадно, что вы не сразу меня понимаете». Отец Дегзиль взглянул на президента. Тот улыбался. «Не нужно забывать...» Загадочным тоном сказал он, что мне, первосвященнику и высшему главе государства, доверена охрана законов, и, как таковой, я не могу разорвать правильно заключенный союз. Но миссис Гуинет может, без моего ведома, бежать из-под супружеского крова, и в этом случае вы, весьма вероятно, можете оказаться попутчиками».